Ненавидящий магов всеми фибрами души, маршал Джевич позволил экзортам тайной службы изучать чары местных шаманов. Как ни верти, а господин Файли прав в одном. Для Джевиджа удар по восточным территориям будет весьма болезненным. Особенно, если его хорошенько подготовить. «В ваших словах есть определенный смысл», – вынужден был одобрить главного разведчика Шиэтра ее полновластный князь. «Займитесь этим незамедлительно». «Так точно, сир», – ухмыльнулся Файли. «А чтобы у Джевиджа и Урграина не было возможности вовремя заметить наши маневры на восточном фланге, попробуем осложнить им жизнь в других областях». «Например?» «Пусть лорд Урграин еще плотнее займется заговором против особы канцлера. Сейчас против него ополчились все, начиная от высшей аристократии и заканчивая магами. Мы можем усилить эту тенденцию». «Так делайте, делайте что-нибудь», – взмахнул нетерпеливо руками великий князь. «План замечательный, но мне потребен результат». Глава 5. Виа Долороса. «Ах ты ж сладенький какой! Ах ты ж пухленький какой! Так бы тебя и съел, как пирожок! Оп, и съел бы! А, мам!» Толстопузый профессор и в самом деле большой специалист по пирожкам, особенно по их пожиранию в неимоверных количествах. Кухарка не успевает сдобу печь, до того быстро исчезают в его ненасытной утробе все эти пышные булочки, пирожки и ватрушки. Но Диан Джевидж о таких подробностях еще знать не знает. Он верит отрекшемуся магу на слово и оттого, радостно попискивая и булькая, отважно молотит в воздухе ножками, пытаясь отбить попытку Коринея укусить за крошечную пяточку. «Я тебя съем, пончик! Я тебя укушу, помпончик!» — парковал профессор, словно влюбленный голубь. Если, конечно же, вообразить себе голубя размером с откормленного борова, лысого и пузатого, без крыльев и перьев, зато с выдающимся клювом носом, то это и будет не Алкариней собственной персоной. Вечно торчащий в детской, постоянно сующий нос во все дела, связанные с малышом. Как спал, чем пеленки испачкал, хорошо ли покушал, крепко ли держит головенку. И пока он ведет допрос молодой матери и ночной няньки, рядом обязательно пристроится Кайр Финскот, исполненный любопытства, словно впервые видит живого младенца. А следом прибежит Кири, походя чмокнет папочку в щеку и бегом к братику. Но и этого мало. В двери обязательно просунется любопытная физиономия какого-либо охранника, а то и двоих сразу. Всем есть дело до маленького Диана, 12-го графа Джевиджа. И никому не интересен 11-й по счету граф с той же фамилией, по имени Рос, сын Кайлен. Он обречен в одиночестве заталкивать в рот холодный кусок вареной курятины и давиться овощным гарниром. Пить омерзительный, но такой полезный травяной чай и до корчи беситься от ревности и обиды. Смешно и стыдно, но ничего не поделаешь. Да, он ревнует, злится и негодует. Кому же приятно быть лишним в своей собственной семье? Видит Всетворец, этот ребенок родился Росу Джевиджу на погибель, не иначе. Другие дети плакали по ночам, постоянно требовали внимания, плохо ели или спали, капризничали без причины, а также все время болели, но только не Диан. Он спал, ел и рос на зависть другим родителям. Его нянька, лишенная бессонных ночей и других беспокойств, изрядно раздобрела на хозяйских корчах и клятвенно заверяла всех и каждого, что никогда не видела более спокойного и милого ребенка. А еще он научился улыбаться своему отцу. Стоило Росу оказаться в поле зрения малыша, как его мордашка расплывалась в умилительной улыбке, не ответить на которую мог только законченный мизантроп. А если Фейм удавалось сучить ребенка Джевиджу уроки, Тут маленький мажонок пускал в ход весь арсенал детского обаяния. Счастливый и невинный взгляд, становящихся все более и более серыми отцовских глаз, розовые щечки, пухлые ручонки, резво брыкающиеся ножки под длинным младенческим платьицем. И ни разу ведь не обмочил папочкин мундир, дьявольское исчадие, ни разу не разразился рыданиями при виде угрюмой физиономии Джевиджа. Хитрое, изворотливое, славное маленькое создание. Роз же, в свою очередь, разрывался на две неравные части, отказывая себе в глоточке любви к родному дитю. И это чувство было таким, словно его зажаривали живьем в огромной печи, в которую этим бесконечным летом превратился Эрфирен. Уровень воды в Аверне опустился до самой нижней отметки на опоре Златомоста. А это означало, что подобной засухи не было уже 200 лет. Над столицей целых 3 месяца провисело тяжелое горячее марево. Люди маялись бессонницей и болели сердечными хворями. Лошади наемных экипажей падали замертво на раскаленных мостовых. Словно преисподняя восстала и пошла приступом на мир живых. Такие мелочи по сравнению с пылающей бездной, что разверзлась в душе Джевиджа, право слово. Из дальних комнат доносились голоса. Вся кавалькада обожателей маленького мажонка стремительно приближалась к столовой. «Тебе нравится? Блестит!» – громогласно чирикал Кореней. «Вот вырастешь большим, сыночек, твой папочка даст поиграться своими блестящими цацками, такими чудными цацками на ленточках. Их у него много, у папочки канцлера. Ах ты ж прелесть моя ненаглядная!» «Это мой сын!» – мысленно взвыл Рос и позорно сбежал из столовой. Армия, его маленькая, но отважная армия, предала своего полководца, переметнувшись на сторону врага, тоже маленького, но сильного. «Господа, вы рты разинули, чтобы мух побольше наловить?» – прорычал лорд-канцлер, выскочив, как ошпаренный, в вестибюль и наткнувшись на дежуривших там охранников. «Где мэтр Килл? Где Касан?» «Не могем знать, ваше высокопревосходительство». Рыжий дядька, протеже капитана Деврая, по старой привычке вытянулся в струнку. «Только-только здесь ходили». «Где это здесь? Я никого здесь не вижу». «Собачка бегала по участку беспризорно, так Маран повел ее на псарню», пояснил другой охранник, молодой парень из новеньких. «Опять опоздаем во дворец, дьявол. Полный дом бездельников, никому ничего поручить нельзя. Собаки везде бегают, телохранители где-то шляются. Безумие какое-то», — продолжал бушевать Рос. Он задыхался от клокочущей ярости, не имея возможности выпустить пар. Бронить бессловесную охрану стыдно и бессмысленно. Парни не виноваты в его бедах и страхах. Чтобы хоть как-то унять сдавленное дыхание, он вышел на широкое крыльцо глотнуть свежего воздуха. «Эка нашего старика накрыла от долгого воздержания», — послышался из-за двери сдавленный шепот. «Старика? Однако!» – опешил Рос. «Юнцом он себя не мнил, но и стариком не считал. Думаешь, миледи не дает ему совсем? А кто их знает, благородных этих? Сказывают, что настоящие леди после родов целый год мужу могут отказывать». «Ни хрена себе! Тот я смотрю, он бесится, словно зверь в тесной клетке. Конечно, милорд мужик крепкий. Это он женился и присмирел. А в свое время имел все, что шевелится. Бабы, помнится, от него шалели». Должно быть, припомнились рыжеусому охраннику времена кихтанского похода, когда молодой и неутомимый маршал совершал не только ратные, но и любовные подвиги. Сил было полным-полно, желаний еще больше. А женщин, как, собственно, во все времена, сильнее всего влекли не его красивые глаза, а блеск золотых эполет и бриллиантов орденов, сияющий орел славы и власти. «Так вот уж, сколько ж можно ему терпеть-то? Лучше б к девкам сходил развеяться, еще удар хватит». О, великий Лэ, Джейвиджу только подобных пересудов не хватало. Ошибался бывший рейнджер, большой знаток благородных нравов. Они с Фэем с обоюдным удовольствием вернулись к супружеским отношениям. Едва Диану исполнилось 30 дней. Тем паче после рождения ребенка Женушка приобрела столь вожделенные округлые формы, что Рос при всей своей тщательно культивируемой сдержанности не смог бы устоять перед соблазном. Его эротические вкусы оставались ужасающе старомодны и полностью воплотились в классической женской фигуре, типа песочные часы. Так что зря охранники возводили напраслину на леди Джейвидж. Она-то была с мужем щедра и телесно, и душевно. А вот Рос, усилием воли запретив себе любить сына, заодно отсек часть близости с Фэем. Привычка безоглядно доверять затягивает быстрее и хуже наркотика. И, лишившись такой возможности, лорд Джейвидж утратил гораздо больше, чем мог предположить заранее. Ему приходилось постоянно врать. Врать и врать любимой женщине. Прикидываться тем, кем ты не являешься, то бишь счастливым отцом. Уворачиваться от доброжелательных расспросов о семье и без остановки корить себя за вопиющую позорную трусость. Он ведь так и не рассказал императору о том, что Диан – будущий маг. Неведомая сила сковывала язык и голосовые связки. Едва в голову приходила мысль о признании сюзерену.